На севере еще оставался в виду карлык Так со снежной шапкой, иногда скрывавшийся во мгле, когда воздух становился пыльным. Потом его заслонили зубчатые скалы Чолтага. Последний на пятый день во время безводного перехода порадовал нас выпадением снега при налетевшей с запада бури. Снег валил около получаса, и этого было достаточно, чтобы не только наши животные утолили жажду, и мы смогли набрать снега в клеенку, которая была у нас в запасе. Через Чолтаг проходят две дороги. Одна трактовая со станциями, на которых содержались верблюды и лошади для китайских чиновников, имеющих право на сменных лошадей. По этой дороге видны были даже столбы телеграфа с тремя проволоками, нередко наклонившиеся в сторону. Этот тракт за станцией Куфи начал отклоняться к востоку и исчез из вида. На его станциях мы не останавливались, так как не имели права, и нам пришлось бы платить за корм животных, привезенный издалека. Вторая дорога, караванная, за станцией Куфи отделяется от первой и идет прямо на юг в Саджеу. На ней станции нет. По этой дороге на последних верстах уклон местности стал обратный, на юг. Мы пересекли ущелье каменного хребта Куруктага, пустынного и дикого, с серыми, черными и белыми камнями, которые торчали в разные стороны. За ущельем горы начали расходиться в обе стороны, мы еще больше одного перехода шли среди холмов со скудной растительностью. Затем поднялись в ущелье, по которому перевалили через главную цепь Куруктага и шли еще целый день по горам. После спуска гор растительность стала более обильной, попадались верблюжьи следы, встречались антилопы, зайцы, сороки, вороны. Хамийская пустыня кончалась, и вдали на юге уже показались горные вершины Наньшаня, скрывавшиеся в облаках. Становилось теплее, и мы остановились в зарослях камышей, окаймляющих русло реки Сулэхэ, текущей из Наньшаня. Здесь оказалось много фазанов, и я успешно охотился. Эти заросли составляли северную окраину большой впадины, которая отделяет южное подножие Куруктага от северной цепи Алтынтага. Наши верблюды на ходу обрывали кустики-колючки своей любимой закуски, которая получила название верблюжьей колючки, и отправляли ее в пасть корешком вперед. При этом положении длинные колючки ложатся острием вперед и не впиваются в горло. А тут же на полях китайских крестьян видны были фазаны, бродившие спокойно, словно домашние курицы. Наша собачка носилась с лаем взад и вперед, вспугивая фазанов, которые перелетали с места на место. Самцы клохтали на взлетах, призывая за собой куриц. За два дня перехода я настрелял десятка четыре фазанов, и вечером даже пришлось устроить примитивную коптильню, чтобы заготовить впрок излишек добычи. Мелким пером мы обновили содержимое китайских валиков, заменявших нам подушки. Большая дорога в Саджеу, иначе называемый Дуньхуан, разветвлялась, и нам приходилось расспрашивать поселян, чтобы не терять общее направление. Китайцы были заняты молодьбой злаков на зиму и для вывоза на восток в Ганьсу, так как впадина считается плодородной. Поселяне, конечно, спрашивали, куда и зачем мы направляемся, и многие интересовались нашими товарами. Приходили также торговцы, мелкие перекупщики, но получали ответ, что наши товары назначены для храма Тысячи Будд в Дуньхуане. На месте первого ночлега росло много тополей, частью посохших, и мы нарубили немного дров для костра. Когда жители соседнего поселка увидели, что мы рубим дрова, несколько человек подбежали и также стали рубить деревья. Они сказали, что эти деревья казенные, то есть государственные, и их запрещено рубить. Они воспользовались нашим примером, чтобы заявить, если власть заметит порубки, что они сделаны проезжими по незнанию запрета. В оазисе Саджеу считается около 35 тысяч жителей, а в городе Дуньхуан – 7 тысяч. Город состоит из двух частей – старый и новый. Каждая окружена глинобитной стеной с зубцами и несколькими воротами каменной кладки, запираемыми на ночь. Новый город вмещает начальство и отряд маньчжурского войска, а старый – торговую часть. Он очень грязен, улицы узкие и кривые, за исключением двух главных – Продольной и Поперечной. Как и в других китайских городах, главные улицы торгового города сплошь заняты лавками, мастерскими, харчевнями и постоялыми дворами. Собаки и свиньи являются единственными санитарами, занимающимися чисткой улиц от съедобных отбросов. Выбоины, заполненные грязью, просыхающие, вероятно, только летом, попадаются на обеих улицах, как и мусор. К нему присоединяются запахи харчевен и передвижных кухонь, в которых жарят на сале и кунжутном масле и варят разную снеть, потребляемую тут же прохожими. В городе мы узнали, что пещеры тысячи Будд расположены в 25 верстах от Дуньхуан. Поэтому мы переночевали на постоялом дворе в предместье, закупили провизии и утром пошли дальше, чтобы устроить стоянку вблизи пещер, в спокойной обстановке, вдали от города с его вонью, любопытными посетителями и властями. Главные пещеры, называемые Ченфудун, расположены на юго-восток от города. Они были построены при династии Хань, разрушены монголами, потом несколько раз восстанавливались и разрушались. Мы нашли только часть их в состоянии, доступном для осмотра, и узнали от лам-хранителей, что пещеры привлекают богомольцев с 1 по 8 день 4 луны, то есть весеннего месяца, в количестве нескольких тысяч. Вместе с водой реки Данхэ кончилась и зелень оазиса Саджеу, и дорога к пещерам шла по пустыне. После 5 часов пути по такой скучной местности мы увидели, что на крутом склоне, обращенном в нашу сторону, появились на высоте от 3 до 10 сажен остатки стен. Среди них чернели отверстия, издали казавшиеся норами животных. Далее появились восстановленные фанзы, порознь или по нескольку. Это и были группы пещер тысячи Будд Ченфудун. В одном месте у подножия гряды оказалась довольно роща не только тополей, но и карагача, джигды с зарослями чия и верблюжьей колючки. В одной из пещер у подножия мы увидели группу лам. Переговорив с ними, мы получили разрешение разбить лагерь в этой роще, где соломинки и мелкий мусор показывали, что здесь кочуют иногда люди. В отношении материала для огня и подножного корма условия были трудные. Мелкий валежник, кусты полыни и аргал можно было собирать кое-где, но корм был только для верблюдов и в малом количестве. Вода в виде небольшого ключа протекала поблизости у подножия. Вечером нашу палатку посетил старший лама пещер Хэшан. Он сообщил нам, что пещеры были сооружены при династии Хань, царствовавшей с 202 года до нашей эры по 220 год новой. Затем были разрушены монголами и восстановлены при династии Тан, но позже не раз разрушались. В последний раз дунганами в половине XIX века.